Существует мнение, что количество чакры ниндзя ограничено пределом и не может быть увеличено обычной практикой. Когда умеешь извлекать энергию из каждой клетки для очищения чакры, увеличить предел можно только двумя способами. За счет естественного роста тела, через закалку тела, укрепление клеток и увеличение мощности клеточной энергии. Конечно, необходимо совершенствовать и ментальную силу. Хотя сами физические тренировки этому способствуют, пусть и неявно. Тело, душа и ментальная сила всегда дополняют друг друга. Гин был далек от предела в извлечении энергии из клеток, поэтому его чакра постоянно росла. 1-1 начального объема, 1-2, 1-5, 2, до 2-5 начального объема, пока он не прекратил очищение. К этому моменту его техника очищения чакры была доведена до совершенства. Очищение чакры Учихи, 29851-100-000, большой успех. С благословением понимания и таланта он совершенствовался очень быстро, хотя и сама техника очищения чакры была относительно простой. Похоже, потребуется несколько дней для достижения совершенства и преодоления предела. Интересно, какие навыки откроются после этого? Сразу режим мудреца или более сильная техника очищения чакры, размышлял Гин, глядя на информацию на панели. ХМ, режим мудреца маловероятен. Разрыв не может быть таким большим. Очищение чакры не предполагает поглощения природной энергии. Возможно, если метод режима мудреца преодолеет предел, он может сублимироваться в искусство мудреца. Метод режима мудреца должен быть в лесу Шиткацу. Став учеником Цунаде, он сможет позже попросить у Кацую право на контракт и обучение у мудреца. Конечно, Гин надеялся в будущем создать подходящий для людей режим мудреца, а не этот полукустарный метод практики демонов. Кто знает, какие скрытые опасности таит такая практика, достаточно посмотреть на жабьи черты Джирай после обучения на горе Мьёбаку. Следующая тренировка – контроль чакры. Стряхнув мысли, Гин вышел к большому дереву на тренировочной площадке заднего двора. Собрав чакру под ногами, он подошел к стволу. Треск. Кора и часть ствола разлетелись от избытка чакры. Гин уменьшил количество и повторил попытку. На этот раз получилось. На его панели атрибутов появилось новое умение. Контроль чакры, 1-100, начальный уровень. Когда навык обрел форму, в сознание хлынули связанные знания. Привыкший к этому, он мгновенно усвоил информацию. Сделав еще шаг, он прочно встал обеими ногами на ствол. Затем, шаг за шагом, начал подниматься вверх. Вы прошли тренировку контролю чакры, уровень владения контролем чакры плюс 3. Вы прошли тренировку контролю чакры, уровень владения контролем чакры плюс 3. Вы прошли тренировку контролю чакры, уровень владения контролем чакры плюс 4. Достигнув вершины дерева, Гин значительно улучшил контроль чакры. Лазание по деревьям больше не составляло проблемы. Его навык контроля чакры достиг уровня профессионала. Я так быстро совершенствуюсь. Это мой настоящий талант и понимание. Раньше меня полностью ограничивал врожденный недостаток. Гин все больше увлекался тренировками, получая удовольствие. В отличие от прошлого, когда приходилось быть предельно осторожным, боясь навредить себе. При первом извлечении чакры он очень нервничал, опасаясь случайно себя убить. Конечно, до пробуждения памяти и таланта его понимание и ментальная сила были слабее. Только после пробуждения памяти прошлой жизни и слияния души и ментальной силы двух жизней она окрепла. Этот факт был давно подтвержден. Стоя на вершине дерева, оглядывая территорию клана Учиха и тускло освещенную вдалеке Коноху, Гин испытывал воодушевление. С этого момента начинался его путь к становлению сильным человеком. Глава 40. Третий хочет, чтобы я пошел в академию. Гин, уже поздно. Сначала отдохни, завтра еще потренируешься. Нельзя пренебрегать этим, даже если чувствуешь себя лучше. Стояла под деревом Хикари, наблюдая за сыном на вершине. Она радовалась его усердию, но не хотела, чтобы он игнорировал свое тело. Весь процесс очищения чакры проходил под ее контролем. Если бы она не видела, как плавно Гин извлекает чакру, как растет его мастерство без вреда телу и передозировки, она бы сразу его остановила. Хорошо, мама, я сейчас спущусь. Удивленно посмотрев вниз и увидев мать, уперевшую руки в бока, Гин высунул язык и быстро спустился. В метре от земли он спрыгнул и уверенно приземлился перед матерью. Хе-хе, я забыл о времени. Это потому что очищение чакры шло слишком гладко, намного проще, чем я думал. Да, без комментариев кивнула Хикари, погладив его по голове. «Хорошо, иди отдыхай». «Да». Гин сразу отправился отдыхать. На следующее утро, позавтракав мясом морских королей с матерью и Микото, они вместе начали выполнять упражнения для сохранения здоровья на тренировочной площадке во дворе. «Вы едите мясо морских королей, чтобы помочь в выполнении упражнений для сохранения здоровья, мастерство плюс 10, продолжительность жизни плюс 9, источник жизни плюс 0,03. Потребуется время, чтобы упражнения достигли совершенства. Думаю, тогда эффект увеличения продолжительности жизни будет лучше. Жду с нетерпением. Интересно, что будет после преодоления предела». Повторив утром 5 раз упражнения и переварив большую часть пищи, Гин остановился. После душа вернулся во двор и, подсказывая матери и Микото ключевые моменты упражнений, начал отрабатывать печати. Не стоило спешить с практикой ниндзюцу, сначала нужно улучшить контроль чакры, мастерство и скорость печатей. Заточка ножа не задерживает рубку дров. В ближайшие дни спешить некуда. Сэкономленное время со временем окупится. Вы тренировали складывание печатей. Успешно создан навык печати. Мастерство печати плюс 1. Вы тренировали складывание печатей. Мастерство печати плюс 2. Вы тренировали складывание печатей. Мастерство печати плюс 3. Возможно, благодаря улучшенному после выздоровления физическому таланту, или из-за упражнений для сохранения здоровья, координация тела Гина была отличной, а телосложение и понимание – сильными. Навык печати рос очень быстро, совершенствуясь на глазах. Через полчаса, когда Хикари и Микото закончили утренние упражнения, мастерство Гина преодолело начальный уровень и достигло профессионального. Ошибиться в печатях стало сложно, а скорость достигла 2 печатей в секунду. Тук-тук-тук, Хикари-сама, малыш Гин, вы дома? Раздался голос Цунади. «А, Цунади?» – удивились они. «Пойдемте посмотрим, чего она хочет». Хикари позвала всех на передний двор. «Проходи, садись». «Нет, спасибо, Хикари-сама», – отказалась Цунади. «У меня сегодня много дел с Гином, так что не буду заходить». «О, в чем дело это?» – смущенно начала Цунади. «Вчера учитель, третий Хокаге, вызвал меня. Он узнал, что я приняла Гина в ученики. Хочет, чтобы я привела его на встречу. Видимо, надеется, что Гин поступит в Академию ниндзя. Хотя, думаю, с его знаниями идти туда – пустая трата времени. Судя по вчерашнему обмену медицинскими навыками, Гин разбирается в медицине лучше нее самой. Чему его могут научить в Академии с таким пониманием ИК? Наверняка он сможет освоить всю программу за несколько дней. Но она ничего не может поделать с просьбой учителя, он все-таки Хокаге. При этом она понимает, учитель хочет отправить Гина в Академию, чтобы промыть мозги волей огня. «К сожалению, учитель, вы ошиблись. С интеллектом Гина он не тот, кому можно промыть мозги», — подумала Цунади со злорадством. «Она не станет рассказывать об этом третьему. Сейчас у нее нет хорошего мнения о нем. Если бы время еще не пришло, она бы выступила против учителя. Старая тварь полна расчетов, а все еще дурачит меня и пудрит мозги. Почему бы ему не умереть?» «А?» – потерял дар речи Гин. «Забыл об Академии ниндзя? Такая Академия бессмысленна. Она не так хороша, как наша реформированная клановая школа. К тому же у меня сейчас плотное расписание, нужно многому научиться и попрактиковаться. Совсем нет времени». Хотя ему было интересно познакомиться с талантами, повысить их благосклонность и облегчить заключение контрактов, он не хотел терять много времени. «Ну, тогда не ходи», — растерялась Цунади, чувствовав правоту Гина, особенно учитывая количество чакры в его теле, примерно как у обычного джонина. Она помнила, что вчера у него был лишь крошечный след чакры, он только начал тренировать очищение, а за день такие изменения, очевидно, он супергений в чакре. Академия его не научит, лучше она сама будет учить, передаст свои ниндзюцу, включая странную силу и медицинские техники. Заодно удобно обмениваться медицинскими знаниями. Это беспроигрышная ситуация. Нет, он все-таки должен идти. Не дав Гину заговорить, Хикари положила руку ему на голову. «Гин, сначала встреться с третьим, официально запишись в академию и познакомься с одноклассниками. Когда почувствуешь, что не можешь ничему научиться, создашь теневого клона для посещений. Или пусть Цунади попросит академический отпуск у Академии Хокаге, чтобы ты учился медицинскому ниндзюцу у нее». Хикари не думала о досрочном выпуске. По ее мнению, силы Гина пока недостаточны. Она не позволит ему окончить Академию досрочно и стать полноценным ниндзя, Хирузин может отправить его на задание за пределы деревни. Плюс старый пес Данза, тайно наблюдающий за ними. Сейчас Гину рано, это слишком опасно. Об этом можно говорить, когда у него появится абсолютная способность к самозащите. «Цунаде, что думаешь?» – спросила Хикари. «Конечно, никаких проблем. Жду с нетерпением. Решено. Хе-хе». Радостно согласилась Цунаде. «Разве не этого она хотела?» Хикари сама такая внимательная. Затем обе посмотрели на Гина. «Гин, что думаешь?» «Гин, с таким взглядом, есть ли у меня выбор?» Глава 41. Сдерживающая сила Хикари. «Хорошо, я согласен». Беспомощно развел руками Гин. «Хорошо, вот и все». Удовлетворенно кивнула Хикари, подтолкнув его к Цунаде. «Забирай его, мне пора на работу. Микото, тебе пора в академию. Опоздаешь». «Да». Микото попрощалась и быстро ушла. «Мы тоже пойдем». Попрощалась Цунаде и повела Гина к зданию Хокаге. Ударом ноги она распахнула дверь кабинета. Бах! Дверь грохнула о стену, сотрясая кабинет и поднимая пыль. Третий Хокаге. Гин. Их глаза слегка подергивались. «Да, это очень похоже на Цунаде». «Цунаде, неужели нельзя нормально открыть дверь руками?» Безмолвно и беспомощно посмотрел на нее третий, поджав брови от головной боли. «Из-за тебя в этом месяце я 5 раз менял дверь. К тому же ты учитель. Можешь подавать пример и следить за имиджем. Ты сбиваешь детей с пути». Он не понимал, почему последние 20 дней отношение Цунаде становилось все более невежливым, а характер – надменным. Сдерживаться было трудно. Он пытался вспомнить, не обидел ли ее недавно. «Хаэм, я уже привыкла», – скрестила руки Цунаде, гордо подняв подбородок. «Я привела своего ученика. Поторопись познакомиться с ним, чтобы я могла отвезти его в академию». Цунаде, разочаровавшись в Хирузине, не хотела его влияния. К тому же, удар в дверь – ничто по сравнению с тем, что третий сделал с Синджу. «Ты», – беспомощно покачал головой третий, затем посмотрел на Гина с якобы доброй улыбкой. «Ты Учиха Гин, я третий Хокаге Сарутоби Хирузин, учитель твоего учителя. Тебе рассказывал учитель, он ясно ощутил жизненную силу в теле Гина, сильнее, чем у большинства сверстников. Совсем не похож на болезненного ребенка с врожденными недостатками. Похоже, клан Учиха действительно освоил невероятный метод восполнения жизненной силы. Нужно найти способ получить его», — подумал Хирузин. «Этот метод пригодился бы ему и клану Сарутоби. А чакры вчера было мало, он только начал очищение, сейчас как у Джонина. Действительно гений. Нужно серьезно подойти к промывке мозгов, чтобы сделать его своим талантом. В будущем будет проще справиться с Хикари и кланом Учиха». «Да, учитель говорил мне об этом. Учиха Гин, рад знакомству с Хокаге», — вежливо улыбнулся Гин, скрывая отвращение. «Ха-ха, зови меня просто дедушка», — громко рассмеялся Хирузин. «А», — лицо Гина застыло, он заподозрил, что старик хочет его использовать. «Хе-хе», — язвительно усмехнулась Цунаде. «Я сказала, старик, ты не издеваешься над детьми, даже если Гин осмелится позвать, ты осмелишься ответить, будь осторожен, Хикари узнает и забьет тебя до смерти». «Ха, как этот старик может быть таким бесстыдным? Очевидно, из того же поколения, что и Хикари, но хочет, чтобы ее сын называл его дедушкой». Отреагировал третий Хокаге. Услышав Цунаде и подумав о последствиях, о разгневанной Хикари, он застыл, замахал руками. «Неправильно, неправильно. Простите, я забылся, так как Гин, твой ученик, виноват». Поспешно обратился к Гину с извиняющимся видом. «Гин, прости меня, я ошибся. В будущем называй меня дядя Хокаге. Я на 1-2 года старше твоей матери, так что подходит. Меня Цунаде ввела в заблуждение. Ха-ха, не рассказывай матери о таких пустяках, чтобы не беспокоить ее. Если станет известно, даже побои от Хикари будут напрасными». Он думал, что она точно захочет воспользоваться ситуацией. «Эта женщина часто бывает неразумной». Я понимаю», — кивнул Гин. Теперь он ясно понимал сдерживающую силу своей матери. «Интересно, что сделала мать, что Хирузин так боится?» — с любопытством подумал Гин. «Спросить у матери не решался, опасаясь побоев. Конечно, он все равно расскажет ей об этом». «Что? Я обещал третьему не рассказывать? Я нарушил обещание. Что ты можешь сделать?» Однако он чувствовал, что мать не станет бить третьего, время неподходящее. Сейчас не стоит затевать большой конфликт с Хокаге. Клану Учиха нужно несколько лет спокойного развития. Когда сил будет достаточно, сведут счеты. «Ха-ха, это хорошо», — с облегчением вздохнул третий. Попытался еще поговорить с Гином, но Цунади остановила. Он понял, что при ней не получит полезной информации. Заметив, что Гин умнее, чем казалось, прекратил расспросы и отправил их в академию, но не отказался от идеи победить и промыть Гину мозги. По его мнению, в академии будет достаточно времени постепенно повлиять на Гина. Насколько умным может быть шестилетний ребенок в этом возрасте, когда три взгляда еще не сформировались, у него много средств и времени для влияния. Вскоре Цунади привела Гина в академию ниндзя. Сначала зашла в кабинет заместителя директора, объяснила ситуацию, встретилась с завучем элитного первого класса и передала ему Гина. Попрощавшись, ушла. Гин под руководством завуча Курадычита пришел в элитные классы первоклассников. Как раз началось время урока. Ух ты, кто это? Он такой красивый, судя по одежде, из клана Учиха. Но я его раньше не видела. Почему он пришел в такое время, я не знаю. Пиньи, ты же тоже Учиха, должен его знать, кто он. Кажется, это Гин из семьи старейшины, но он сильно изменился. Как только он вошел, ученики заговорили о приведенном завучем Гине. Глава 42. Старшая сестра Кушина будет меня защищать? Эй, Гин, тебя ведь так зовут? Мне Микото сказала. Встала Кушина. Привет, я Узумаки Кушина. Если кто-то будет издеваться над тобой в классе, скажи мне. Я обещала Микото позаботиться о тебе. Хе-хе. Гин устала смешно от слов сестры. Тогда буду заботиться о тебе в будущем. Улыбнулся он, кивнув. Кушина. «Сядь!» – зарычал завуч Ичито с венами на лбу. Она становилась все более непослушной, но он ничего не мог с ней сделать, иначе Цунади выставит его в дурном свете, не говоря уже о мастере Мита за ее спиной. «Да, да!» – добившись своего, Кушина села. Минато, сидевший впереди, услышав ее хвастовство, не удержался от взгляда. Не ожидал, что у Кушины есть потенциал старшей сестры. «Интересно, эй!» – заметив его улыбку, Кушина почувствовала себя посмешищем. Желтоволосый размазня, смеешься надо мной, черт возьми. А, нет, попытался объяснить Минато. Узумаки Кушина, сядь, снова зарычал Ичито, повернувшись к Минато. И Намикозе Минато тоже, не учись плохому. Да, оба сразу притихли. Минато снова упустил шанс объясниться. Кушина же мысленно отчитала Минато. Все из-за этой размазни, иначе бы меня больше не ругали. И что значит не учись плохому? Думаешь, он научится плохому у меня? На кого ты смотришь свысока? Это была явная дискриминация. По сигналу Ичито Гин представился. Затем под разными взглядами одноклассников спустился и сел на свободное место рядом с Кушиной, которая помахала ему рукой. Он увидел, что благосклонность Кушины к нему составляет 62 пункта. Очень высокое начальное значение. Это должно быть из-за сестры Микото. Наверное, учитель Цунади и госпожа Мита тоже говорили ей обо мне, предположил Гин. В следующие несколько дней Гин посещал академию в обычное время. С его способностями и работоспособностью он быстро освоил всю программу. Его отношения с Кушиной улучшились. Он также познакомился с Минато, который сам проявил инициативу подружиться. Через несколько дней благодаря навыкам общения благосклонность Кушины и Минато возросла, хотя до минимальных 80 пунктов для контракта было еще далеко. Гин не торопился. «Кушина, Минато, за эти дни я освоил все, чему учат в академии. Она мне больше не нужна. Дальше планирую отправлять теневого клона вместо себя. Я хочу найти время для самостоятельных тренировок. Передаю вам известие». Попрощался Гин после занятий. «Они уже друзья. Лучше самому объяснить такие вещи, иначе это раскроется позже и может повлиять на дружбу. А, использовать теневого клона для академии, разве так можно? Почему я не подумала?» Удивилась Кушина. Она училась в академии на несколько месяцев дольше Гина, и с ее интеллектом уже выучила всю программу. Ей было неинтересно учить то, что не хотела. Академия давно казалась ей скучной и мучительной. Она собиралась умолять бабушку разрешить вообще не ходить туда, а изучать технику запечатывания вместе с ней, так интереснее. Теперь, услышав Гина, она все поняла. Не нужно бросать академию. Лучше использовать теневого клона. В этом случае бабушка точно согласится. А если она не знает технику теневого клонирования, просто выучить ее. Для такой гениальной девушки маленький теневой клон пустяк. В любом случае, с ее большим запасом чакры разделить клона для Академии не составит труда. «Значит, я тоже буду использовать теневого клона для Академии», — решила Кушина. «Я слышала от сестры Цунади, что ты тоже недавно изучал фуу-индзюцу». «Да», — кивнул Гин. У матери была сделка с госпожой Мита, я получил много фуэндзюцу, сейчас самое время учиться. Так получилось, что я тоже собираюсь учить фуэндзюцу у бабушки, не хочешь присоединиться, можем обмениваться опытом, как тебе. Она считала, что с товарищем учиться интереснее, по крайней мере, будет радовать глаз. Она оценила мужественную внешность Гина, в отличие от некой размазни. А, разве это нормально, ведь нужно согласие госпожи Мита, удивился Гин. Он не против учиться у Мита. Эффективнее иметь готового мастера, чем учиться самостоятельно, он давно это проверил. При обучении мастерство растет быстрее, и чем лучше учитель, тем лучше эффект. Хотя с талантом Бог вознаграждает за упорный труд, он может быстро учиться сам. Кто откажется от двойного улучшения, она обязательно согласится. Я скажу бабушке, когда вернусь. В конце концов, ты ей очень нравишься. Она уже просила присматривать за тобой в академии, пообещала Кушина. Ну ладно, проси, неважно, если не получится, кивнул Гин. Минато, стоявший в стороне, был разочарован. Он тоже хотел присоединиться, но знал, что невозможно. Гин мог это сделать, получив свиток от Мита, имея ее хорошие впечатления. У Мината таких условий не было, да и техникой теневого клонирования он не владел. Заметив его настроение, Гин похлопал его по плечу. «Не расстраивайся, мы не можем изучать фуэндзюцу целыми днями. Как насчет выделять время для совместной практики ниндзюцу и тайдзюцу?» По его мнению, Мината – хороший объект для инвестиций. Воспользовавшись его юным возрастом, можно повысить благосклонность, заключить контракт и получить хорошего помощника в будущем. Вместо того, чтобы оставлять такие таланты третьему и делать врагами, лучше завоевать их заранее. Конечно, нужно правильно направлять, показать Мината истинное лицо нынешнего Хокаге, воли огня и жестокую правду мира ниндзя, чтобы третий не промыл ему мозги. Глава 43. Повышение благосклонности Мината до 84 пунктов. Я не против, согласилась Кушина, посмотрев на Мината. Хоть она считала его размазнёй и неприятным, они были друзьями, и нужно заботиться о чувствах друг друга. А, это уместно, растроганно посмотрел на Гина Мината. Он не ожидал, что ребенок из большого клана не только не заносчив, но и готов дружить и помогать. Гин заметил, что благосклонность Мината выросла на 10 пунктов, достигнув 65. Нет ничего неуместного. В любом случае, мы все должны тренироваться, хорошо прогрессировать вместе. Мы ведь друзья, улыбнулся Гин. Даже без выгоды он готов дружить с такими, как Мината. По крайней мере, можно не беспокоиться о заговорах за спиной. Но я не владею техникой теневого клонирования, смогу заниматься только после академии. Это нормально? Смущенно спросил Мината. Это все пустяки. Бесстрастно махнул рукой Гин. Я с оптимизмом смотрю на твой талант и будущее, Мината. В качестве аванса могу научить тебя технике теневого клонирования и некоторым подходящим ниндзюцу. Когда вырастешь, сможешь отплатить мне и деревне. Что скажешь, осмелишься принять это? Опасаясь отказа смущенного Мината, Гин прибегнул к провокации. К тому дню деревня наверняка будет возносить имя учихи Гина. Смелее, чего бояться? Мината, спровоцированный словами, решительно кивнул. Когда кровь утихла, он смущенно потер затылок. «Но не буду ли я слишком многим обязан тебе?» Он не знал, сможет ли расплатиться. Казалось, Гин уверен в нем больше, чем он сам. «Будешь потихоньку расплачиваться в будущем. Я не боюсь, что задолжишь слишком много. Чего боишься ты?» Гин небрежно похлопал его по плечу. «Решено. Спасибо, Гин». Сложное выражение лица Мината выражало благодарность. Впервые кто-то был так добр к нему и высоко его ценил. Он поклялся, что Гин всегда будет его лучшим другом. Гин заметил, что благосклонность Мината достигла 84 баллов. Ничего себе, так высоко, можно подписать контракт напрямую. Внешне спокойный, внутренне он удивился. Мы знакомы всего несколько дней, предлагать контракт сейчас слишком утилитарно. Подождем, пока передам обещанные теневой клоны ниндзюцу. Сначала закрепим добрую волю. Этот всплеск благосклонности вызвал замешательство. Можно сказать, Мината – относительно чистый человек. Давай, пойдем ко мне, сначала научу технике теневого клонирования, потом поговорим об остальном, сказал Гин и обратился к Кушине. Тогда, Кушина, прощаемся здесь. Сначала спроси госпожу Мита. Если не получится, не настаивай. Да, давай, кивнула Кушина и быстро ушла. Пойдем тоже. Похлопал Мината по плечу Гин и повел его домой. Вскоре они вошли в клан Учиха. По пути многие члены клана с удивлением смотрели на них. «Гин, вернулся, это твой друг?» Кто-то поприветствовал их с любопытством. «Да, дядя Шию, как дела?» Улыбнулся Гин. «Все хорошо, сегодня заканчиваю. Завтра открывается клановая аптека, пойду помогать управлять», — ответил Шию с ожиданием. Он уже видел лекарства, которые собирался продавать клан, и знал, какой фурор они произведут. При хороших продажах клан не будет испытывать недостатка в деньгах. Недавние реформы требовали больших затрат. Клановые школы всех уровней, элитная гвардия, новая система поощрения и наказания. Все требовало денег и ресурсов. О, откроется, это здорово. Глаза Гина загорелись. Он уделял 2 часа в день изготовлению лекарств, не ожидая, что мать будет действовать так быстро. Похоже, придется сделать еще больше лекарств, иначе не хватит для продажи. Он хотел передать производство другим, но пока не нашел подходящих кандидатов. Многие лекарства требовали мяса морских королей или высокого уровня фармацевтики. Нужно скорее подготовить квалифицированных фармацевтов или создать производственную линию. Гин отвел Минато на тренировочную площадку и начал обучать технике теневого клонирования. Сначала подробно объяснил метод, затем медленно продемонстрировал. Минато успешно приступил к тренировке. «Отлично, я не ошибся», — похлопал его по плечу Гин. «Хе-хе, ни за что, ты хорошо учил», — смущенно улыбнулся Минато. «Потренируйся еще несколько раз, убедись, что овладел, и на сегодня закончим», — подал сигнал Гин. «Хорошо». Минато распустил клона и потренировался еще 4-5 раз. После успешного освоения Гин остановил его. «Уже хорошо. Позже сможешь тренироваться интенсивнее. Что касается совместных тренировок, приду завтра после решения дел с Кушиной. Сначала отвезу тебя обратно». «Хорошо», — кивнул Минато, но у границы клана Учиха остановил Гина. «Просто проводи до сюда, дальше сам дойду. Гин, до свидания, и спасибо», — быстро убежал. «Вот это парень», — улыбнулся Гин, развернувшись с руками в карманах. «Дома он создал 3 теневых клонов. Один изучать фуу-индзюцу, второй практиковать контроль чакры и печати, третий тренировать ниндзюцу. Сам телепортировался в пиратский мир к Микото тренировать хаки наблюдения. Хикари обнаружила, пробудить хаки можно только там, в мире ниндзя нет необходимых условий». Гин полагал, что дело в различии правил миров, но после пробуждения можно тренироваться и совершенствоваться и в мире ниндзя. Метод тренировки для них был прост: бросать друг в друга снежки и разные сюрпризы. Свиш, свиш, свиш. Вскоре раздались непрерывные звуки, пробивающие воздух, время от времени сопровождаемые криками боли. Куриха в доме слегка нахмурилась и беспомощно покачала головой. Какой грех она совершила, чтобы иметь таких двоих? По мере того, как они бросали все больше и быстрее, оба полностью погрузились в процесс. Глава 44. Пробуждение хаки наблюдения. Ох, внезапно Гин оказался в особом состоянии. Он мог чувствовать все в радиусе сотен метров вокруг, особенно летящие в него снежки, которые словно замедлились. Хаки наблюдения пробудилось, легко уклоняясь от снежков и продолжая бросать в еще не пробудившую хаки Микото. Он открыл панель атрибутов. В колонке навыков появилось: хаки наблюдения, 1/1000, начальный уровень, а верхний предел начального уровня, 1000, это в 10 раз выше техники очищения чакры Учиха. Значит, каждая следующая ступень тоже минимум в 10 раз выше, может даже больше. Теперь до совершенства или преодоления предела потребуется гораздо больше времени, — с болью подумал Гин. Впрочем, учитывая сложность и редкость навыка, а также высокий верхний предел, это можно понять. Хаэм, Микото заметила, что Гин изменился. Он легче уворачивался и даже отвлекался, не попадая под удар. Быстро сообразив, крикнула: «Гин, ты успешно пробудил хаки наблюдения?» «Да», — уворачиваясь, кивнул Гин. «Только что пробудилась. Хочешь продолжить?» «Продолжаем», — стиснув зубы, кивнула Микото. «Как сестра, она не должна отставать. Есть какие-нибудь хитрости?» — спросила, продолжая уклоняться от его атак. «Успокойся и сосредоточься на уклонении. Это единственный трюк. Сестра Микото, твоих душевных сил и таланта достаточно. Верь в себя. Дальше буду увеличивать частоту и угол броска. Будь осторожна. Я верю, что у тебя получится. Вот оно. Хорошо». Услышав это, тревога Микото уменьшилась. Она заставила себя успокоиться. В следующий момент — свиш, свиш, свиш — она почувствовала бесчисленные снежки, сыплющаяся со всех сторон как ураган. В два раза быстрее и хитрее прежнего, она не могла даже отвлечься на ответный бросок и все равно пропускала удары, но, стиснув зубы, продолжала упорствовать. Так она заставляла себя концентрироваться. Ее зрачки начали краснеть, признак открытия шарингана, но она насильно подавила это. Опыт Хикари доказывал, активация шарингана для уклонения не только не помогает открыть хаки наблюдения, но дает обратный эффект. Концентрация, концентрация и еще раз концентрация. Микото чувствовала, что находится на волосок от пробуждения хаки наблюдения. Не зная, сколько прошло времени, она даже забыла о его существовании. В какой-то момент, она вдруг почувствовала сублимацию духа и гудение в голове. Затем весь мир изменился. Он стал таким четким. Она остро ощущала все движения и образы в радиусе десятков метров. Атакующие снежки словно замедлились. Хаки наблюдения успешно пробудилась. Свиш, свиш, свиш. Микото легко уворачивалась от множества снежков. В следующий момент атака прекратилась. Гин заметил ее изменения и остановился. «Поздравляю!» С улыбкой вышел он вперед. «Хав, хав, хав, спасибо!» Задыхаясь, улыбнулась Микото, опершись руками о колени. «На этот раз благодаря тебе. Не знаю, когда бы смогла пробудиться без твоего полезного опыта». Скрип. Звук открывающейся двери привлек их внимание. Они увидели выходящую с шокированным лицом Куриху. «Вы действительно пробудили хаки наблюдения. Невероятно. Разница всего в несколько минут. Как вы это сделали? Не думайте, что пробудить хаки наблюдения легко. Даже в мире пиратов это доступно очень немногим. Большинство никогда не сможет пробудить его за всю жизнь. Многие сильные мира сего не имеют его. В отличие от хаки вооружения, которое пробуждается тренировкой тела, хаки наблюдения включает душевную силу и шестое чувство. Сложность иная, нужен талант. Хе-хе. Улыбнулись друг другу Гин и Микото. «У нас есть специальная техника пробуждения», — сказал Гин. «Думаешь, я не слышала ваш разговор?» — закатила глаза Куриха. «Если бы можно было пробудиться просто концентрацией на уклонении, хаки не было бы редкостью. Могу лишь сказать, что вы, Учихи, действительно талантливы в области духа и восприятия. Особые глаза Учих связаны с духом и душой. Она видела их у Хикари и Микото. У Гина эта особенность еще не пробудилась. Куриха считала, что он недостаточно взрослый. С его талантом пробуждение специальных глаз в будущем неизбежно. Может быть», слегка ошеломленно кивнул Гин без комментариев. «Хорошо, теперь, когда добились успеха, прекращайте. Тут так шумно, что я не могу сосредоточиться на чтении», — пожаловалась Куриха и ушла в дом. Гин и Микото переглянулись с улыбкой. «Тогда остановимся на сегодня». «Хорошо, я тоже хочу почувствовать и проверить работу хаки наблюдения, так что пойду», — кивнула Микото и телепортировалась в мир ниндзя. Следом вернулся Гин. «Вы вернулись? Пора есть. Давайте сначала поедим. Идите, помойте руки», — увидел он маму, подающую блюдо. Микото тоже шла на кухню. «Хорошо». Гин пошел в комнату, переоделся в более легкую одежду, вымыл руки и сел есть в столовой. «Я слышала от Микото, что вы оба пробудили хаки наблюдения», — спросила Хикари. Гин кивнул, жуя мясо. «Очень хорошо. Какое совпадение», — улыбнулась Хикари. «С хаки наблюдения способность к выживанию значительно возрастет. Позже усердно тренируйте его. Не только для улучшения восприятия и уклонения, но и для повышения ментальной и душевной силы. Убьем двух зайцев одним выстрелом. Сейчас это даже лучше нашего метода медитации Учиха. Конечно, не нужно полностью отказываться от медитации. Медитация и хаки наблюдения дополняют друг друга, не отставайте. Понимаете?» «Да», — кивнули Гин и Микото. Это был опыт Учихи Хикари в изучении хаки наблюдения за этот период. Глава 45. Благосклонность Кушины достигла стандарта. «Кстати, Гин, наша аптека Учихи откроется завтра. В следующий период тебе придется перерабатывать больше лекарств. Будет тяжело», — вдруг вспомнила Хикари. «Хорошо, я понял», — кивнул Гин. «Кстати, забыл сказать, благосклонность захваченного орла ниндзя достигла нормы. Я заключил с ним контракт. Выпущу его в пространство врат и дам вам полномочия. Сможете связываться с пространством и призывать его в любое время. Лучше заключить договор о призыве, удобнее и скроет от посторонних глаз». Гин передал полномочия Хикари и Микото. Орел ниндзя появился несколько дней назад. Гин ежедневно кормил его для повышения благосклонности. Теперь это сделано. Размах крыльев орла – 15 метров, как у небольшого самолета. С чакрой уровня Джонина и способностями стихии ветра, Он невероятно быстр. Скорость полета может превышать звуковую, достигая более 400 метров в секунду. Это ужасающе. Конечно, для такой скорости нельзя брать много людей, а наездник должен выдерживать удары и скорость ветра. Хорошо. Дома есть пустой свиток призыва. Использую его для связи с Орлом Ниндзя, затем каждый из нас подпишет контракт. Согласно кивнула Хикари. С ним будет удобнее расширять карту дальше. Я буду каждый день выделять время для работы с картой. Гин, просто жди спокойно. Сообщу, когда можно будет пойти вместе после открытия карты. Она боялась отпускать Гина одного в море. Хорошо. Тронутой заботой Хикари, Гин не стал отказываться. После ужина Хикари сразу достала чистый свиток призыва. Затем вместе с Гином и Микото вошла в пространственно-временные врата, завершила контракт с Орлом Ниндзя и вернулась домой, в клане Синджу. Вернувшись, Кушина сообщила Мита о планах отправлять в Академию Теневого Клона и учиться фуу-индзюцу вместе с Гином. О, удивленно подняла брови Мита. Похоже, отношения нашей Кушины и Гина все лучше. Даже хотят учиться вместе. Ты в него влюблена? Наваки и только что вернувшиеся Цунади вопросительно посмотрели на Кушину. О, бабушка! Покраснев, надула щеки Кушина. Нет, но в душе спрашивала себя, неужели это действительно так? Раньше она об этом не думала. Вначале общалась с Гином только из-за указаний Микото и бабушки Мита. Позже, сама не зная почему, все лучше ладила с ним. Ей было комфортно и спокойно рядом, слова и поступки Гина всегда соответствовали ее желаниям, неосознанно. Если бы бабушка Мита не напомнила, она не знала бы, когда поймет, что дружба с Гином начала меняться. Причем довольно быстро. Возможно, потому что эмоции часто бывают неконтролируемыми и непредсказуемыми. Правда, снова пошутила Мита, заметив изменения в лице Кушины, которые не могли скрыть даже от Цунади. Нет, нет, многократно замотала головой Кушина. Короче говоря, нет, она не призналась бы, даже если бы ее забили до смерти. Хочешь съесть ее дыню? Ни за что. Ладно, ладно, нет, так нет. Видя, что Кушина вот-вот взорвется и ее рыжие волосы начали развиваться, Мита не стала давить, отстраненно кивнула. Раз хочешь, попроси его пойти с нами. В любом случае, он тоже получил методы практики фуу-индзюцу, можем просто завести больше хороших связей. Учитывая уровень его демонических медицинских навыков, оно того стоит. В последние дни она слышала похвалы Цунади в адрес Гина. Отлично. Завтра же сообщу ему хорошие новости. Хе-хе. Обрадовалась Кушина. Значит, собираешься использовать теневого клона для Академии? Улыбнулась Цунади. Отлично. Тогда я смогу чаще ходить к Гину для обмена медицинскими навыками. Ха-ха. Может, попросишь его разделить теневого клона, чтобы учился у меня? Да. Давай так. Почему я раньше не подумала об этом? Я потратила несколько дней впустую. Несмотря ни на что, она должна искупить вину. Мита не возражала. Она надеялась, что Цунади получит больше медицинских знаний от Гина. Так ее навыки станут сильнее, и в будущем, столкнувшись с подобной ситуацией или трудноизлечимой болезнью в клане, она сможет справиться сама, не обращаясь за помощью. На следующее утро. Гин, я спросила бабушку, она согласилась. Начнем сегодня или завтра? Поделилась радостной новостью Кушина по дороге в академию. Давай сегодня, прямо сказал Гин. Он не мог оставаться в академии дня. Так получилось, что Минато тоже выучил технику теневого клонирования. Возьмем его, чтобы вместе тренироваться. Значит, клона можно отправить изучать фуу-индзюцу. Что касается меня, думаю, лучше практиковать тайдзюцу и укреплять тело. Все-таки клон не может заменить это, что скажешь. Конечно, сегодня первый день. Сначала схожу к госпоже Мита объяснить ситуацию, чтобы не показаться грубым. Не стоило тратить много времени на фуу-индзюцу. Каждый день его жизни сейчас важен для совершенствования. Нельзя терять время. К тому же вчера вечером он обнаружил, что благосклонность Кушины внезапно выросла до 81 пункта, достигнув обязательного стандарта. Гин был готов найти возможность заключить контракт с ней именно то. Убедившись в сохранности секретов, он мог увеличить инвестиции в них, обеспечить упражнениями для здоровья, методами тренировки хаки и мясом морских королей, ускорив их рост. А, это так, растерялась Кушина, затем обеспокоенно спросила. Будет очень трудно практиковать тайдзюцу, все в порядке, успокоил ошеломленный Гин. Не волнуйся, у меня есть другие навыки, будет не так сложно. Поверь мне, С помощью мяса морских королей и упражнений для здоровья сложность тренировок значительно снизится. Хорошо, я тебе верю. Серьезно посмотрела на него Кушина, быстро отвернувшись с покрасневшими щеками. Сердце заколотилось. Какой красавчик. До вчерашнего разговора с бабушкой она об этом не думала. Теперь все изменилось, но это чувство не было неприятным. Эту сцену увидел Минато. Его сердце сжалось. Неужели Кушина влюблена в Гина? Он почувствовал сложные эмоции. Первая любовь закончилась. Не начавшись, он не возненавидел Гина, просто видел, что инициатива исходит от Кушины, а Гин, похоже, не понимал улучшения ее чувств. Глава 46. Характер Минато. Эй, Минато, ты вовремя. Мы как раз обсуждали тренировку. Заметив его, поднял руку Гин. Увидев разочарование Минато и красное лицо Кушины, он все понял. Проверил благосклонность Минато, 84 балла, не упало. Ах, у Минато сильный характер, чувствую себя виноватым. Может, не наблюдать больше и дать им обоим заключить со мной контракт позже? Он понимал, если бы его любимого человека забрали первым, он бы не смог, как Минато, не выместить злость. Минато быстро справился с настроением. Раз Кушина сделала выбор, ему ни с чем спорить. Как вы собираетесь это устроить? Сначала выделю теневого клона сопровождать тебя искать секретное место для тренировок. Сам встречусь с госпожой Мита вместе с Кушиной насчет практики фуу-индзюцу через клонов. Потом придем к тебе, составим план и начнем тренировки. Конечно, оставив теневых клонов в академии, вы не против? Нет, покачал головой Минато. После вчерашнего я еще тренировался и теперь лучше поддерживаю теневого клона. Очень хорошо. Найдем уединенный уголок и оставим клонов. Позвал Гин их покинуть класс. Найдя безлюдное место, каждый создал теневого клона и отправил в академию. Их оригиналы спокойно ушли. По дороге Гин создал еще клона и отправил его с Минато искать секретную базу. Сам с Кушиной пришел в клан Синджук Мита объяснить цель. О, использовать теневого клона для изучения фуу-индзюцу. Мита не стала сразу отвергать идею. Вы должны знать, что фуу-индзюцу – очень тонкая техника. При изучении требует тонкого контроля чакры. Уверены, что справитесь? Я смогу, утвердительно кивнул Гин. У меня есть способность запоминать все увиденное. Я полностью запомнил знания о фуу-индзюцу, полученные от вас. В эти дни каждый день практиковал сам или через клона. Думаю, у меня есть основы. Я освоил более 10 элементарных фуу-индзюцу. Если не верите, могу показать. Не дожидаясь ответа, Гин сложил печати и коснулся земли. Появился звуконепроницаемый барьер. Затем изолирующий барьер обнаружения. Огненная печать. Одно фуу-индзюцу за другим. Мита и Кушина были поражены. Ты снова удивляешь меня, малыш. Не ожидала такого таланта к фуу-индзюцу. Со сложным выражением лица кивнула Мита. Хорошо, я согласна. Можешь присылать клона учиться фуу-индзюцу. По ее расчетам, даже без обучения с таким талантом Гину не понадобится много лет, чтобы догнать ее. Его талант уже сильнее. Раз решила наладить отношения, почему бы не дать больше? В будущем могут быть щедрые вознаграждения. Спасибо, госпожа Мита. Радостно поблагодарил Гин. Спасибо, бабушка. Хе-хе. Поспешила поблагодарить и Кушина. Я сказала, что Гин прошел тест, но не говорила про тебя. Посмотрела на нее Мита. А, застыла улыбка Кушины. Она подбежала к Мита, кокетливо ущипнув за плечи. Ты согласна? Я хочу тренироваться с Гином, чтобы стать сильнее. Хе-хе, улыбнулась Мита. Если хочешь моего согласия, должна выполнять требования при изучении фуу-индзюцу. Иначе я в любой момент отменю право использовать клона. Не возражаешь? Она боялась, что из-за рассеянности Кушина не освоит фуу-индзюцу должным образом. Для резервного джинчурики и члена клана Узумаки это основа. Конечно, сейчас Кушина может и не стать джинчурики девятихвостого, но тренировки необходимы. Это нужно не только для демонстрации доброй воли третьему Хокаге, но и для ее безопасности. Статус резерва джинчурики пока обеспечивает внимание и защиту деревни. Да, в какой-то степени. Хорошо. Послушно согласилась смущенная Кушина. Хорошо, оставляйте клонов учиться и можете идти. Улыбнулась Мита. Гин и Кушина создали по клону и приготовились уходить. Малыш Гин, твоя чакра и жизненная сила намного уступают Кушине. Не разделяй слишком много клонов сразу. Это вредно для роста. Запомни, напомнила Мита. Да, почтительно поклонился Гин, понимая ее заботу. Я запомнил, буду внимателен. Если бы не ежедневное мясо морских королей для пополнения силы и энергии, и помощь упражнений для здоровья, он бы не решился на такое. А ведь в мире пиратов еще остался клон для обучения у Курихи. Считая того в Академии, оставленного здесь и сопровождающего Минато, всего 4 клона. Поддерживаемые долгое время, они создавали немалую нагрузку. Ну что ж, держите в уме. Вперед! Отпустила их Мита и начала обучать 2 клонов Фуиндзюцу. Вначале Мита, конечно, не стала обучать продвинутым техникам, а начала с азов. Хотя Гин учился через клона, он все равно занимался серьезно. Пусть клон не мог использовать талант «Бог вознаграждает за тяжелый труд в реальном времени», его природный талант к постижению был немал, и обучение давало сильный эффект. Когда клон вернется в исходное тело, опыт и энергия естественно принесут результаты. Тогда сработает и талант, позволяя получить второй урожай. Возможно, эффект был немного хуже прямого обучения, но это был дополнительный бонус. После ухода от Мита, Гин и Кушина отправились к реке Нака. Хотя сейчас это не была земля клана Учиха, здесь находился храм Нака, поэтому часть территории принадлежала им. Гин планировал найти здесь подходящую секретную базу для тренировок. Она не должна была быть слишком хорошей, просто удаленное место с меньшим количеством людей для спокойных занятий. Глава 47.1. Заключение контракта с Минато и Кушиной. Когда они подошли к реке Нака, Гин внезапно остановился. В его голове пронеслось множество информации. «Что случилось?» — в замешательстве спросила Кушина. «Ничего». Теневой клон с Минато выдал информацию. «База найдена. Идем. Она там». Быстро переварив информацию, улыбнулся Гин. За несколько минут они пробежали более 1000 метров через лес вдоль реки и оказались на поляне ниже по течению. «Эй, Минато, мы здесь!» — издалека поприветствовал Гин ожидавшего их Минато. «Добро пожаловать!» «Разве не хорошее место?» – улыбнулся тот в ответ. «Итак, как будем тренироваться дальше?» У него не было подсказок, как гражданский, он мало знал о тренировках, освоив лишь программу Академии. «Начнем с контроля чакры, складывания печати и базовых физических навыков. Что касается ниндзюцу, торопиться некуда. Когда эти основы будут заложены, последующие тренировки станут эффективнее и потребуют меньше усилий», – прямо сказал Гин. «А?» Растерялся Минато. «Я понимаю про печати, но разве базовые физические навыки не то, чему учат в Академии? А как тренировать контроль чакры?» «Конечно, не то, что в Академии», — покачал головой Гин. «Базовые физические навыки, о которых я говорю, набор методов, составленный на основе базовой подготовки нашего клана. Сейчас это обязательный курс для дошкольного и интенсивного класса в школе Учиха. Нет смысла говорить больше. Покажу прямо сейчас. Смотрите внимательно и запоминайте, будете практиковать позже», — сказал Гин и начал демонстрировать базовые физические навыки. После дней тренировок его базовые физические навыки были отработаны более чем наполовину, до большого успеха оставалось немного. Эти навыки, как он говорил, были созданы изучением и обобщением различных методов тренировки клана, в сочетании с элементами ракушики. Конечно, талант «Бог вознаграждает за упорный труд» тоже помог. При каждой тренировке он давал опыт и обратную связь для улучшения мастерства, позволяя Гину постоянно оптимизировать навыки. Такая оптимизация несравнима с качественным изменением после преодоления предела, но этого хватало, чтобы сделать метод более совершенным и эффективным, чем существующие методы базовой подготовки Учих и других кланов ниндзя. Гин тренировался медленно, периодически поясняя, закончив, остановился. «Ну как много вы запомнили?» «Я все помню», — в унисон кивнули Минато и Кушина. «Очевидно, с памятью и пониманием у них все в порядке. При такой медленной демонстрации и подробных объяснениях Гина не запомнить означало бы проблемы с талантом». «Очень хорошо, тогда потренируйтесь при мне, проверим, нет ли проблем», — удовлетворенно кивнул Гин. «Хорошо». Они сразу приступили к тренировке, но, естественно, не преуспели. Запомнить не то же самое, что уметь делать. К счастью, терпеливый Гин создал клона для обучения и направления, пока они не начнут успешно тренироваться. Сам отошел тренироваться в стороне. Сейчас его телосложение основывалось на базовых физических навыках и упражнениях для здоровья. Последнее лучше сочетать с мясом морских королей или питательными лекарствами и пилюлями. Конечно, его пилюли отличались от тех, что начала продавать аптека Учиха. Они были чище, на 90% из концентрированной эссенции мяса морских королей, с небольшой добавкой лекарственных материалов. Одна пилюля заменяла фунт мяса. Удобно и без проблем. Вы тренировали базовые физические навыки, мастерство базовых физических навыков плюс 6. Потренировавшись 10 раз, уставший Гин проглотил питательную пилюлю. Из живота растекся теплый поток, постепенно рассеивая усталость и боль в течение получаса. Рассеяв обучающего клона, он подошел к успешно освоившим навыки Минатайкушине. Неплохо. У вас хорошее понимание и физический талант. В последующие месяцы уделяйте по 1-2 часа утром и днем этим базовым навыкам, закаляйте тело. А, Минато не возражал, но Кушина запротестовала. Каждый день, по 1-2 часа, да меня это убьет. Эта подготовка слишком утомительная. Нельзя облегчить. Какие могут быть облегчения? Улыбнулся Минато до ответа Гина. Я рад, что Гин учит нас таким ценным навыкам. Это драгоценное наследство, недоступное обычным людям вроде меня. Его благодарность росла, показатель благосклонности увеличился еще на 2 пункта, достигнув 86. Кушина закатила глаза, услышав это. Слишком раздражает, слишком серьезен. Ты что, не слышишь, я просто жалуюсь. Она нетерпеливо посмотрела на Гина. Ну, не то чтобы их не было, ответил тот иначе. А, правда, удивились они, а Кушина нетерпеливо подбежала, обняв его за руку. Минато отнесся к этому спокойно, очевидно, полностью отрезав чувства к Кушине и настроившись на тренировки. Правда, кивнул Гин, но не спешил говорить. Сначала использовал хаки наблюдения, проверив отсутствие людей и существ в радиусе нескольких сотен метров. Затем наклонился и создал звуконепроницаемый барьер, покрывающий их троих и пространство на десятки метров. Сделав это, он серьезно посмотрел на них. Однако мой метод не без затрат. Нужно ваше доверие. В то же время, это касается моего важного секрета. Если согласитесь, хотя потом получите огромные преимущества, будете в определенной степени подчиняться мне, уверены, что хотите понять и попробовать. Если нет, просто забудьте и тренируйтесь постепенно. Глава 47.2. Заключение контракта с Минатайкушиной. Гин решил, что пора связать их контрактом. Благосклонности достаточно. К тому же Минато хватало настойчивости и таланта для тяжелых базовых тренировок. А вот Кушине не хватало терпения, она не испытывала особых трудностей и не понимала важности силы. «Я в порядке», – не раздумывая подняла руку Кушина. С контролем Гина смириться несложно, ее сердце уже прикипело к нему, она верила, что он не причинит вред. К тому же, можно легко стать сильнее, почему нет, я тоже не против. Минато задумался лишь на мгновение и принял решение, твердо глядя на Гина. Тот решил довериться и открыть секреты, учитывая его самоотверженность. Для Минато это не было сложным выбором. «Хорошо, тогда дам вам эту возможность», — видя их решимость, кивнул Гин. Из центра его бровей сконденсировались 2 таинственные руны. «Прикоснитесь рукой к этому знаку, затем в сердце примите решение о согласии, вот и все», — сказал он под их удивленными взглядами. «Хорошо», — не раздумывая, Минато и Кушина коснулись рун. В их сознании раздался голос, спрашивающий о согласии заключить контракт с Гином. После заключения они получат огромные преимущества и будут в определенной степени подчиняться ему. Согласны. Приняв решение раньше, они не колебались. В следующий момент руны превратились в потоки света и погрузились в их тела через руки, войдя в море сознания между бровями. Одновременно в их сознание хлынула огромная информация. Они закрыли глаза, пытаясь ее переварить. Гин рассказал им о пространстве на временных вратах, их пространстве и пиратском мире, а также передал некоторые сведения о будущем мира ниндзя. Информации о будущем было мало, лишь смутные данные о надвигающемся уничтожении клана Узумаки и будущем вторжении клана Ацуцуки, чтобы они лучше осознали кризис и получили мотивацию для тренировок. Гин не собирался рассказывать им больше, особенно о том, что Кушина и Минато станут парой, а Минато – четвертым Хокаге. С его появлением многое в будущем изменится. Неизменным останется лишь вторжение Ацуцуки, эта инициатива не в их власти. Спустя более 10 минут Минато и Кушина наконец переварили информацию и открыли глаза. Это, все правда, другой мир, мир пиратов, дьявольский фрукт, великий мечник, морские короли и будущее мира ниндзя, в замешательстве спросил Минато. Все казалось нереальным, хотя он делал предположения о секрете Гина, но не настолько грандиозные. Теперь он понял серьезность Гина и необходимость контракта, иначе он окажется в опасности. Даже подумал, не слишком ли мало предосторожностей, он был тронут доверием Гина. Благосклонность возросла на 4 пункта до 90, на этом уровне они уже были друзьями жизни и смерти, предательство практически невозможно.